После этого Клиффорд стал вести себя с миссис Болтон совсем как ребенок. Он держал ее за руку, клал голову ей на грудь, а когда она как-то раз легко поцеловала его, воскликнул: «Да-да, целуйте меня, прошу вас, целуйте меня». Когда же она обтирала влажной губкой его большое белое тело, он снова воскликнул: «Целуйте меня». И она стала покрывать легкими поцелуями все его тело, делая это как бы полушутя. И своей странной женской души она презирала и ненавидела его лютой ненавистью. Она смотрела на него, как на поверженного зверя, как на пресмыкающееся чудовище. И хотя она помогала ему и ублажала его, как могла, где-то в затаенных закоулках своей первобытной, здоровой женской души она презирала его с неистовой, не знающей границ силой. Самый последний бродяга был лучше его. Его поведение по отношению к Конни казалось ей необъяснимым. Он был полон решимости встретиться с нею. Более того, он был полон решимости добиться ее приезда в Регби-холл. Это стало у него навязчивой идеей. Раз Конни обещала вернуться в Регби-холл, значит, она должна вернуться. «Но какой в этом смысл?» — удивлялась миссис Болтон. «Разве не лучше отпустить ее, тем самым раз и навсегда освободившись от нее?» «Нет. Она сказала, что вернется, значит, пусть возвращается». Миссис Болтон больше не возражала ему. Она знала, с кем имеет дело.